Такого же значения полон этот узор. Первым, кто записал электрические потенциалы мозга, был физиолог-любитель, мэр Ливерпуля, лорд Ричард Кэттон. В 1875 году он обнаружил на скальпе у кроликов разность потенциалов между двумя точками. Опыты подобного рода проводили затем русские физиологи Данилевский, Правдич, Неминский. Но настоящая расшифровка мимолетного узора началась лишь в 1924 году, когда австрийский психиатр Ганс Бергер приклеил к голове добровольца металлические пластинки, соединил их с гальванометром и увидел на шкале колеблющиеся потенциалы напряжением несколько тысячных вольта. Изменения биопотенциалов во времени вычерчивались самописцем в виде кривых. Эти изменения Бергер назвал волнами. Так родилась электроэнцефалография. Для подлинного расцвета электроэнцефалографии потребовалось еще лет 10, в течение которых были разработаны высокочувствительные усилители и началась классификация мозговых волн или ритмов. Расцвету электроэнцефалографии сопутствовала бурная вспышка фантазии среди широкой публики. Только и было разговоров, что о чтении мыслей, закодированных в узоре электроэнцефалограммы. К счастью, о мыслях можно только догадываться. Ритмы, которые записаны на электроэнцефалограмме, отражают лишь среднее электрическое состояние сотен миллионов нейронов. Правда, и это состояние способно рассказать о многом. Прежде всего, о преобладающих в данный момент эмоциях, а также об уровнях сна и бодрствования. Бергер обнаружил, что во время сна на электроэнцефалограмме видны медленные, высокоамплитудные волны, а во время бодрствования – быстрые, низкоамплитудные. Английский нейрофизиолог Эдриан предложил оценивать эти волны с точки зрения синхронизации или десинхронизации работы нейронов. Медленные волны сна отражают собой синхронную, то есть одновременную работу нейронов, а быстрые волны бодрствования – десинхронизацию. При напряженном бодрствовании электроэнцефалограмма выглядит почти плоской линией. Нейроны работают в разнобой и не могут сложить свои импульсы в отчетливый рисунок. На первый взгляд, чем интенсивнее деятельность, тем ярче должен быть ее электрический эквивалент. Так оно и бывает при записи биотоков со скелетной мышцы или сердца. А тут все наоборот. Отчего же? Почти прямая линия на электроэнцефалограмме, лишь иногда украшенная низковольтными колебаниями. Это как бы равнодействующее многих тысяч самостоятельных залпов. Когда нейрофизиологи, экспериментируя над животными, начали снимать электроэнцефалограммы уже не со скальпа, а прямо с мозговых структур, стало совершенно очевидно, что сон – это весьма активный процесс, вызванный энергичной деятельностью синхронизирующих механизмов. Этих механизмов было найдено несколько в области таламуса, в передней части гипоталамуса и перегородке, в нижней части ствола. Последний механизм был назван в честь своего открывателя аппаратом Маруцци. Вживленные в кошачий мозг электроды показали, что во время бодрствования половина нейронов возбуждена, а половина заторможена. Во время сна тоже половина возбуждена, а половина заторможена. Только половины эти как бы поменялись местами. Впоследствии же обнаружилось, что во сне многие нейроны даже усиливают свою спонтанную активность, а возбудимость нейронных систем – в проекционных зонах коры чуть ли не выше, чем у бодрствующего мозга. Первая классификация стадий сна, основанная на показаниях электроэнцефалографа, была предложена английскими нейрофизиологами Лумисом, Хобартом и Дэвисом конце 30-х годов. Лет через 20 ее упростили. Всего получилось 4 стадии сна. Во время первой стадии на электроэнцефалограмме виден альфа-ритм частотой 8-12 Гц. Постепенно он становится неравномерным, периодически исчезает. Электроэнцефалограмма представляет собой почти ровную линию, на фоне которой появляются волны более низкой частоты, а именно тета- и бета-ритмы. Это стадия дремоты. На следующей стадии сон сначала еще поверхностный, но уже настоящий,